Настя дает. Чакр 7 основных. Хотя в некоторых традициях различают до 14, только внутри тела, а в некоторых традициях предпочитают считать, что их 108. Просто очень много их сверху и очень много их снизу, вне тела. Но пускай они считают, что хотят, мне удобнее всего пользоваться 7. Именно 7 мы поэтому будем пользоваться сейчас. Все 7 внутри тела, каждая отвечает за какие-то свои функции. Ну, первая чакра – это взаимодействие с миром. Корневая чакра, Муладхара чакра. Вам придется сейчас перепослушать кратенький экскурс в теорию чакр, просто чтобы хоть чуть-чуть понимать, о чем речь. Кто-то просто знает и будет слушать по второму, третьему, десятому разу, а кто-то слушает по первому. И уважая тех, кто по первому, я вынужден вести дать этот краткий экскурс. Муладхара чакра отвечает за взаимодействие с миром. И поэтому на энергии Муладхара чакры наши дома, жилища, движимое и недвижимое имущество, одежда, здоровье, иммунитет, состояние кожи, состояние зубов, скелета. Вторая чакра – Сватхисхана чакра. Да, Муладхара чакра расположена в промежности. Вторая чакра Муладхара чакра расположена за лобковой костью. Сватхисхана чакра. За лобковой костью. Если вот от лобковой кости в сторону позвоночника, то вот около позвоночника она и находится. Она отвечает за удовольствие. Да, Муладхара чакра первая отвечает еще за секс. Я забыл об этом сказать. Но за секс такой, знаете, животный. Когда трахаешь только для того, чтобы трахать, а не для того, чтобы получить удовольствие. Этой серии не могу без секса 8 раз в день. Это абсолютно муладхарный секс. Вторая чакра – это уже отвечает за удовольствие и за состояние интимной связи. Что такое интимная связь? Это когда ты открываешься навстречу партнеру так, что ты теряешь границу между собой и партнером. Психологическую границу. Телесную, конечно, сохраняешь. Но вот это состояние полной открытости, оно очень ценно. Потому что в нем ты становишься настолько заботливым о чувствах партнера, потому что ты их воспринимаешь гораздо ярче, чем свои. Это состояние открытости, оно, в общем, дорогого стоит. И умение так делать, это тоже такое серьезное умение. Большинство людей им не обладает. Третья чакра солнечного сплетения – это манипура чакра, это команда, воля, управление, бизнес, структуры. Умение быть во главе, умение подчинять себе. Четвертая чакра в районе сердца – это эмоции во всех их проявлениях. Пятая – горловая – это самопроявление, самопрезентация. Умение быть красивым, умение перерабатывать информацию, умение донести ее так, что люди слушают в благоговении. Шестая чакра отвечает за идеологию, за умение думать и предчувствовать, за интуицию. И седьмая – за связь с Божественным. Чакры набирают энергию откуда-то, извне. И они бывают в двух состояниях. В открытом состоянии, когда она берет энергию окружающего пространства, точнее энергию создает из вакуума. И тогда она становится источником безграничной энергии. Либо в закрытом состоянии, когда она может взять только ту энергию, которая находится рядом с ней. Когда чакра закрытая, а шестая чакра связана со всеми. Когда чакра закрыта, она бывает в двух состояниях, в черном и белом. Черное и белое – это некие условные цвета. Ну, можно красное или зеленое, красное и зеленое сказать. Просто не думайте, что одно хорошо, другое плохо. Это просто условности. Так удобнее называть. Что такое белое состояние чакры? Это когда она берет энергию из окружающего пространства, изначально природную. То есть ту энергию, которая разлита вокруг. Что такое черное состояние? Это неспособность подключиться к разлитой вокруг энергии и, как следствие, необходимость использовать переработанную уже в человеческий диапазон энергию. То есть разводить других людей на подележку энергии, которую они забрали из окружения, из окружающего пространства. Это не забавно, да? Это просто пообещали, как раз понимая, о чем идет речь. И я так понимаю, что этот бонус разошлют. Так вот, есть еще третье состояние чакры, любой чакры, так называемая серая, когда она может быть бивалентной, брать из пространства, брать и от людей. Собственно говоря, многие школы пытаются научить своих адептов тому, чтобы у них были серые чакры, чтобы они в социальной жизни стали максимально адаптивными. И ты попадаешь в природные условия, ты спокойно подпитываешься энергией природы. Ты попадаешь в человеческие условия, ты подпитываешься энергией людей. Если у тебя белые чакры, попадаешь в общество людей, а в этом обществе кто-то проявляет энергию, абсолютно человеческую, а ты не можешь ее взять, тебя начинает выворачивать наизнанку. Просто испытываешь по той же самой манипуре в ответ на эту энергию тошноту, тебя рвет, тебя поносит, у тебя конкретный пробой, ты хапнул энергию, которую не смог переварить. Видел часто рисунки чакр в цветах от красного к фиолетовому. Да, напитывайте, конечно. Цвета – это прекрасно. И человек с белой чакрой, белой третьей чакрой, ну как белая, да, я повторю, что к цветам это не имеет никакого отношения. Мы можем сказать, что это вертность чакры. Интровертная или экстравертная. Третья чакра, например, желтая и интровертная, то есть набирает только от природы. А тут она попала под прессинг кого-нибудь, она взяла эту энергию и сказала, не справляюсь, не могу, моя структура таки не позволяет использовать эту энергию, мне плохо, я ее не смогла накопить. И у одного и того же человека чакры могут быть разные чакры разного цвета. Проблема возникает тогда, когда у вас, например, первая чакра Муладхара белая, а вторая чакра Сватхисхана черная. А почему это проблема? А дело в том, что энергия поднимается от первой чакры к седьмой. И если Муладхара накопила энергию, что называется, от земли, она не может ее передать во вторую, которая понимает энергию только провокации. Что такое вторая чакра в провокации? Девчонки, вы сегодня такие классные, говорит мужчина девчонкам. Посмеялись в ответ, выделили кусочек энергии, чуть больше, чем он их дал. Вторая чакра сказала, а, хорошо. А девчонки взяли и перестали давать. Надо подойти и щипнуть за попу. Или подойти и как будто бы хочешь сказать что-то на ушко, что-нибудь там прошептать. Это очень эротично. Это очень заводит. Одной пошептал, второй, третий, десятый. День удался. Сватхисхана она поломалась. А Муладхара, которая набрала энергию от земли, тихо стонет от переизбытка. А дальше вверх по каналу не идет. И это проблема. Потому что она чревата урогенитальными инфекциями. Энергии не хватает, органы страдают. Становятся очень, скажем так, подверженными всякого рода воспалениям. Понимаете, какая интересная штука? Если же мы умудряемся большую часть чакр перевести их в серую позицию, в серый цвет, то от белой чакры к серой идет энергия. От черной чакры к серой идет энергия. От серой чакры к белой идет энергия. От серой к черной тоже идет энергия. То есть, если хотя бы через одну чакру посерели, у вас уже сильно меняется общая энергетика организма. А также появляется способность накапливать энергию и быть независимым от того, любят вас или не любят, есть вокруг вас люди или их нет, вы просто начинаете жить. Как их сделать серыми? А вот это самое сложное. Потому что на сегодня есть два способа. Один – это обратиться к неким силам, которые могут вам в этом помочь. Но там надо очень нехило заплатить. А второй способ – это с помощью реинтеграции. Что мы, собственно, сделаем? Как узнать цвет своих чакр? Большинство здесь присутствующих владеют мускульным тестом. Кто не владеет мускульным тестом? Показываю, как он работает. Ставим пальчики вот таким вот образом. Просто указательный большой соединяем вместе. И сжимаем их. Видите, он даже цвет поменял. Стал таким бордовеньким. Пальчик указательный второй руки засовываем в просвет. Вот в это отверстие. И тянем, проверяем, насколько крепко удерживаются эти пальчики. Крепко. Теперь я говорю какое-нибудь позитивное утверждение. Меня зовут Константин. Тяну сильно. Не удается разорвать. Теперь говорю какое-нибудь ложное утверждение. Я женщина. Разрывается легко. Да, сейчас мы будем перекрашивать чакры. Совершенно верно, Елена. Теперь начинаем проверять. Первая чакра белая. Первая чакра черная. Первая чакра серая. Вторая чакра белая. Вторая черная. Вторая серая. Третья белая. Третья черная. Третья серая. Четвертая белая, четвертая черная, четвертая серая. Ну, мне везет, у меня все хорошо пока. Пятая белая, пятая черная, пятая серая. И пятая серая. Шестая белая, шестая черная, шестая серая. А седьмая белая, да. Седьмая белая. Шесть остальных серые. Мозаика я вряд ли. Если уже прошла курс по перекраске чакр, еще раз можно? Да можно, конечно. Заметьте для себя и запишите, потому что забудете. Да, это мы говорим про закрытые чакры. А закрытые чакры у 100% людей. А если седьмая серая, значит, что вы не проповедник. Открытое лучше. Елена, понимаете, какая интересная штука? Конечно, лучше. Но с ними надо еще суметь справиться. С 1 по 4 черные, с 5 по 7 белые. И вот у вас тогда проблемы с сердцем конкретные. Открытые чакры, они никакого цвета. У них нет верхности. Они набирают энергию из вакуума в любом количестве. А третья какая, Юлия? Ну, собственно, поэтому вы и стероид. Потому что надо же привлекать энергию в эти оставшиеся 7 чакр, 6. Знаете, открыть можно, но это отдельная песня. Если тест дает черное, да, белое, да, серое, нет, поверьте, насколько ваш тест вообще прав. Седьмое белое, остальные серые. Ольга Фулькина, ну просто сестра. Вторая, третья черная, остальные белые. Таня Раскина. Если тебе открыть любую чакру, плохо тебе будет несказанно. То, что энергия дуром, это означает только то, что вся дурость, которая была в чакре, стала в десятки раз сильнее. Аллергия – это какая чакра? Это по первой проблеме. Шестая не отвечает ни на один вариант. Молодец, шестая. Спряталась, так спряталась. Ну, святым не святым, но как минимум не парится всякого рода страстями, обидами и прочими. Самодостаточно надо быть. Тогда можно открывать. А так просто все усиливается в сотни раз, и жизнь становится. Ну, то есть, если у вас базовая эмоция – это счастье, ты открываешь чакры, и счастье становится больше в сотни раз. А если у вас базовая эмоция – страх, ты открываешь чакру, и страх становится просто тебе, он воплощается перед тобой. Зачем такое нам нужно? И еще сестричка. Ребята, я не буду рассказывать, что в случае, если такая чакра такая, другая другая. Очень много вариантов, и мы просто сейчас закопаемся. Нам проще поменять ситуацию и просто перекрасить. Белая – это чакра, которая берет энергию от природы, черная – энергию, переработанную людьми. Серая – это которая берет и там, и там. Если все чакры черные, белые и серые, это значит, что вы неправильно делаете мускульный тест. Давайте приведу пример. Черная первая чакра, Муладхара. Это человек, который, например, спокойно берет чужие вещи, сообщает об этом. Привет, Витек, дашь поносить? Там, мне нужна машина, дай мне покататься. Не, мне тоже нужна машина. Да ладно, что тебе жалко, что ли? Просто жила какая-то, друг. Я тебе с всей душой, а ты мне с жопы повернулся. Ну ладно, на машину. И дальше начинается. Я верну ее тебе в 4, потом звонишь в 30 минут 5 и говоришь, что извини, я тут в пробке, я через час буду. Это было в 5:30, да, в 6:30 звонишь опять. Да, да, все нормально, я уже близко, но просто вот тут пришлось сделать крюк и так далее. Владелец машины сидит уже не то что на иголках, он уже рвет и мечет. Его он вас проклял уже 150 раз. А вы наслаждаетесь, потому что именно это вам и было нужно. Черная Муладхара напиталась. Белая Муладхара – это огород, цветочки, прополка сорняков, прогулка по лесу, объятия с березкой, что угодно, на природу. Понимаете разницу, да? От людей или от природы. Вторая чакра. Если она белая, девушка идет, березка. Иглорефлекс-терапия поможет? Поможет. Дубочек, какой запах, как листья шуршат, как они под ногами, она наслаждается. Девушка, у которой черная чакра, что она будет делать? Она оденет короткий топик, узкие какие-нибудь стринги, шортики, из-под которых стринги торчат, и будет в таком виде дефилировать, да, лучище. 25 сантиметров, и в таком виде будет дефилировать по городу. Кто-то будет идти следом, такой, хочу, хочу, хочу, и отдавать энергию, вся какая у него есть. Просто потому, что, ну такая конфетка, вкусная конфетка, да? Так вторая набирает по черному. Третье. Если белая, я ставлю себе цель, я к этой цели иду, я ее достигаю, я себя ценю, у меня все хорошо. Черная. Короче так, чтобы завтра ты сделал все красиво, ты меня понял, козел? Не понял, а красиво это как? Я тебе сказал, красиво. Не будет красиво, порву как тузик грелку. Пошел делать. И тут... И потом еще до завтра он мучается, а что такое красиво для этого? Продолжать? 4, 5, 6, 7? Или сами додумаете? Что такое черное поведение, что такое белое. Хорошо. Сердечный центр. Какое небо голубое. Как прекрасно все вокруг. Как здорово. Какой дождь. И так далее. Он восторгается. Он восторгается тем, какие красивые люди, как хорошо то, что его окружает. Он наполняется позитивом. Что делает человек, у которого черная четвертая чакра. Ты меня не любишь. Я чувствую, что у тебя кто-то есть. Ты делаешь все, чтобы мне было плохо. Просто сволочь какая-то. Ты мне всю жизнь испортил. Я для тебя все делаю, а ты... И вокруг человек начинает думать, я не понял вообще, а что произошло? А, что это она такое отжигает? Что это она такое отжигает? И он начинает чувствовать вообще бешеное чувство вины, которое не имеет выхода, потому что ему никто не сказал, почему это возникло. Чего это вдруг она такое себе позволяет? Что делать серая? Серая ситуативно. Она может и так, и так. Она может просто разыграть, как это я сделал сейчас. Я просто на серой разыграл состояние черным. Пятый центр. Белая пятая чакра творит. Белая пятая чакра собирает информацию. Белая пятая чакра перерабатывает эту информацию, доставая из нее, из этой тонны руды, граммы радия. И вот эти перлы она концентрирует, и затем, когда-нибудь, при необходимости, применяет. Что делает черная пятая чакра? Она, в общем, что делает истероид? Вот это черная пятая чакра. Надо как-нибудь поэпатажнее нарядиться. Надо как-нибудь так высказаться, чтобы все люди запали. Легкий пример. Дорогие друзья, вот вы все тут собрались в надежде, что вас исцелят. Какие вы дебилы! Исцелить вас никто не может. Вообще! Вас тупо развели на бабло. После этого у половины людей будет. Это он сам признался, что нас развел. И в этот момент хором все поделятся энергией. Это была провокация. Пример провокации. Очень простая провокация с анекдотами, например. Кто-то рассказывает анекдот. Вы ждете, пока он почти завершит, и вставляете концовочку. Он потратил энергию рассказать, а вы почти ничего не потратив, сорвали все аплодисменты и смех. И это провокация по пятой чакре. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Да, я, есть во мне стероидность, я ее признаю. Шестая чакра. Как ощущение, когда изображаешь черную? Фу, ребята, да это же кайф, от вас же энергии прет. У вас тут 250 человек. Конечно, когда я начинаю изображать черную, вы на это ведетесь, а от вас энергия идет. Я же, блин, редко это делаю, специально. Надо вернуть! Я вам возвращаю знания. Не переживайте, Татьяна. Шестая чакра. Белая. Вот я сейчас работаю в режиме белой шестой чакры. Я вам даю знания. Знания, которые выстраивают ваше мировоззрение. Я фактически из своей шестой чакры, как прожектором, вам говорю, это вот так вот. Вы принимаете эту энергию и говорите, обалдеть. Ну нифига себе. Вот это да. Как оказывается оно выстроено. Отлично, передача состоялась. Если бы это было по-черному, я бы учить по-черному можно, но это очень жестоко. Самый простой способ получить энергию по-черному в шестую чакру – это подорвать кому-то мировоззрение. Но если Таня Раскина говорит нифига не так, то Таня Раскина просто взяла энергию, которую ей дали, и слила ее в унитаз. И это выбор Тани Раскиной. Правда, Таня? Вы, по крайней мере, видите мою реакцию. Наталья, я расскажу. Серьезные результаты будем достигать. По шестой чакре надо человеку подорвать мировоззрение. Но, возвращаясь обратно к тому, к той провокации, которую я сделал по пятой, да, когда сказал, что вы облажались, и вам никто не поможет. Шестая, она примерно так же будет звучать. То есть, ну да, вы надеетесь, что вам помогут. Вы надеетесь, что вы в состоянии изменить свою жизнь. И вы даже думаете, что у вас что-то получается. И более того, вы в это искренне верите. Но если посмотреть вам в кошелек, то обнаружится простая, тупая истина. Умнее вы не стали. Западло, да? Сразу скажу, что фраза манипулятивна на 100%. Ни к кому из вас она не имеет отношения. Но факт в том, что, используя такое передергивание, можно опустить человека. Но дело в том, что содержимое кошелька никоим образом не связано ни с умом, ни с развитием. Я же говорю, фраза манипулятивна на 100%. То есть вообще, более того, обычно чем человек духовнее в среднем палате, тем он беднее. И более того, если берем какого-нибудь серьезно богатенького Буратино и убираем у него невроз или психоз, который заставлял его зарабатывать, то он перестает зарабатывать такие деньги. Он начинает зарабатывать гораздо меньше. Почему? Потому что ему хватает. У вас все примеры черных чакр отрицательные? Где же отрицательные? Берем вторую чакру. Девочка с попкой, с сиськами, красивая, идет по улице. Где что-то отрицательное? Как же снятие финансовых блоков? Оно прекрасно работает. Я говорю о том, что в большинстве случаев духовность в большинстве случаев не коррелирует никак с финансами. Корреляция наступает только тогда, когда вы начинаете применять практическую духовность. Почему я говорю, привожу негативные примеры? Да? На них проще всего развести человека. Я, конечно, мог рассказать анекдот по пятой чакре, и вы бы поржали. Но для этого анекдот надо вспомнить. Анекдот мог подкормить меня и по пятой, и по второй чакре, если он был достаточно пошлым. Седьмая чакра. Связь с высшим. Если она белая, вообще говоря, про седьмую, а вам никто никогда ничего не расскажет. Потому что связь с высшим считается епархией, скорее уже ангельской, и человеку она не очень доступна. В случае белой седьмой чакры мы получаем того, кто сознательно или бессознательно отдал свои руки Богу. И действует им. Бог действует через него. Он по максимуму отодвигает в сторонку свое эго, когда действует. Он знает, что он живет не для себя, он живет не для денег, он живет не для семьи, не для наслаждений. Все это есть в его жизни, конечно же, но оно имеет существенно вторичную роль. Потому что первая роль – это быть проводником действия Святого Духа. Ну или Высшего Я. И когда Высшее Я говорит тебе «давай», ты говоришь «хорошо», действуешь. Священники нет. Ченнелер тоже нет. Ченнелер – это как раз черный способ. Почему? Потому что он не действует. Он приносит информацию. Информацию необычную. Информацию удивительную. Информацию, которая заставляет большинство людей изменить свое состояние. И фактически отдать его тому каналу, на котором сидит Ченнелер. Соответственно, когда вы подключаетесь к каким-нибудь плеядам, еще какому-нибудь ченнелинговому явлению, вы подключаетесь к какой-нибудь духовной системе, которая ставит себя между вами и Богом, вы фактически отдаете свою седьмую чакру, свой канал такому черному товарищу. Черный, опять же, это условное. Он может быть прекрасным. Космоэнергетика и рейки – это примеры таких систем. Цигун – нет. Цигун не является системой духовной. Цигун является системой энергетической. Как мы можем быть уверены, что пройдя ДИ, мы не будем отдавать всю энергию вашему каналу? Таки очень просто. Я не говорю вам, какими должны быть молитвы, которыми вы молитесь. Я не говорю вам, что, совершив ритуальное действие, вы получите от эгрегора интеграционники какую-то энергию. Ни хрена вы не получите. Единственное, что у вас есть ритуального, это вот этот вот жест. Я объясняю, почему он делается. Вы его можете не делать. Он на самом деле не нужен. Когда вы научаетесь входить в состояние. Состояние ваше. И все, что делаем мы, на духовном интеграционнике, это позволяем вам соединить ваше сердце, вашу душу, ваш ум и ваше высшее, чтобы вы пользовались своим каналом. Мне ваш канал ни даром не нужен, ни за деньги не нужен, никак не нужен. Поэтому я об этом могу говорить совершенно открыто, совершенно спокойно. Если бы я вас использовал, стал бы я вам рассказывать, как это происходит. Единственное, что мнение о Тургосуслике, оно крайне негативное. Есть такая хорошая фраза «выкинь каку». Вот это про Тургосуслика. Есть люди, которые уверяют, что они с помощью Тургосуслика стали святыми. РПТ прекрасная техника, но я ее не пользуюсь. Регрессологи молодцы, красавцы. И если ходите к регрессологам, хорошо бы еще получить технику, которая позволит вам исправить последствия похода к регрессологу. Иногда это очень хорошо, а иногда это бывает с побочками. Тета-хилинг – прекрасная техника. Я даже прошел инструкторские курсы, но, правда, только для того, чтобы пообщаться с Вианой Стайбл. Марис пользуется наставниками духовными. Не знаю, хорошо, плохо. Марис классный чувак. Мне с ним нравится дружить. Но инкарнационнику я не проходил, поэтому ничего не могу сказать. Аксесс-бары. Ну, это вариант акупунктуры. Если 7-я серия. Вот она не бывает серой. Ну, либо так, либо так. Скорее всего, вы считаете, что она серая, пока вы еще не определились, какой способ ваш. Рейки – это вредно, рейки – это прекрасно. До определенного момента. Когда она перестала... Ну, поймите такую вещь, что вещь простая, прозрачная. Любая система берет с вас энергию, давая вам что-то взамен. Откуда вы берете энергию рейки? От всех тех, кто включен в эгрегор рейки. Даете вы что-то энергию, какую-то энергию эгрегору интеграционники? Конечно, даете. Что дает вам в ответ эгрегор интеграционники? Как совершенно верно сказала Татьяна Раскина, он говорит, прорабатывайся. Прорабатывайся. Хватит сидеть на попе ровно, хватит плакать. Прорабатывайся. Можно брать в рейки напрямую от Бога. Возможно. При этом все рейкисты, с которыми мне приходилось работать, у них есть имплант, который позволяет им пользоваться энергией рейки. От Бога? Может, от Бога. Я не в курсе. Я так понимаю, существует много разных вариантов рейки. Но все, кого видел, у них был имплант. То есть такая вставочка, которая их программирует. Имплант убирается с помощью духовной интеграционники на раз. Это один из 23 пунктов, которые прорабатываются в духовной интеграционнике. EFT. EFT. Emotional Freedom Technique. Шикарная техника, используется. Кто такие духовные наставники, Елена? Я не знаю. Тут есть одно маленькое но, да, с духовными наставниками. Если они те, за кого они себя выдают, это супер. Если они не те, то этого даже не узнаем. Как стать преуспевающим астероидом? Чтобы астероиду стать преуспевающим, ему надо на сцену. но ему нужны люди. Мы проработаем слабые стороны стероидов, ребятушки. Конечно, проработаем. Если имплант подключает к родной звезде планете, все великолепно. Пользуйтесь подключкой, наслаждайтесь. Я странный человек, может быть. Я предпочитаю не иметь имплантов, не иметь подключек никому, кроме прямой связи с Богом. Расстановки очень сильно зависят от человека, который их проводит. Если вы не истероид, то слабые стороны, они все равно так или иначе присутствуют почти у всех. И причины довольно популярны и распространены. Поэтому проработкой вы себе точно не навредите. Плюс у вас будет интеграция на возможность активации качества стероида. Я вот ни разу не стероид, по крайней мере сейчас. Но включать стероид не смогу. Что я вам продемонстрировал? Хорошее это качество, шикарное. И они мне позволяют вести семинары. Если бы не было зачатков стероидности, семинары у меня были бы отвратительно тухлыми. А так? Поэтому мы сейчас с вами пробежимся. Почему я сначала все рассказываю, да, прежде чем мы начнем действовать? Я не хочу делать 10 реинтеграций, каждый раз вас вводя в состояние медитации, выводя в состояние медитации. Тань, ну стань счастливой уже сейчас, ради Бога. Ну стань, наконец-то. Это от тебя зависит, только от тебя. Я уже сделал все, чтобы ты могла такой стать. Стань. Не уберете. Слабые стороны, когда будем убирать, сильные стороны только становятся более управляемыми. Вот. Мы сделаем одну реинтеграцию, ну, одним блоком. Просто в ней пробежимся по многим аспектам. И получится супер. Да. Вот Елена Иванова, спасибо за подсказку. Замечательная реализация для стероида – это преподавание. Чем мы занимаемся? Вот. Мы будем прорабатывать, как я уже сказал, чакры. Мы проработаем способность просить. Умение просить у других. Не выдуривать всякими хитрожопыми способами, а просто искренне попросить. Выдуривать для стероида хорошо, потому что это дает ему энергию. А когда ты просто просишь, энергии как бы не получаешь. Ты получаешь только то, о чем попросил. Но если у тебя и так нормальный приток энергии, зачем тебе идти из Москвы в Тулу через Владивосток? А как преподавать стероиды, не имея глубоких знаний? А это еще один блок реинтеграции, который позволит нам соединить, убрать разрыв между быть и казаться. Для того, чтобы убрать этот разрыв, необходимо о нем сначала поговорить. Есть такое явление. Давайте мы нарисуем. В простонародье называется пирамида компетентности. Вот такая картинка. Пирамида. Пирамида компетентности. О чем она говорит? Это